Очнулся я, видимо, не вскоре. Какое-то время прошло, среди тел, а их немного. Тут штабные командиры и бойцы, уже ходили немецкие солдаты. Опять плен. Я не переживал особо. Форма на мне полевая, без наград, переоделся, когда слухи об окружении пошли. Документы тоже в хранилище, как и все важное. А что на мне сейчас, потерять не жалко. Я сел. Похоже, меня уже обыскали. Кобура пустая. Карманы вывернуты. И начал себя ощупывать. Немцы поглядывали, но особо внимания не обращали. Надо же, ни одной раны. Понятно, остается контузия. Я вон даже сидя шатаюсь, и голова трясется. Средне-тяжелая, похоже. Шум, звуки, как будто издали. Надо отлежаться. Я снова лег, в этот раз на спину. Кстати, подтянув пилотку, рядом лежала, и надел. Правда, солдат один подошел и знаками приказал снять ремень с портупеи. О, еще планшетки нет, видимо, ранее сняли. Знания немецкого я не показывал, так что только на знаки реагировал. Снова лег и так лежал. Раненых немцы добили, да банально штыками. Троих подняли, включая меня, шли, придерживая друг друга, и один конвоир повел прочь. А говорили, вермахт не так жесток, как солдаты СС. Не верьте, раненых добивают так же легко. Тут, кстати, мало кто пал, с десяток всего. Значит, остальные ушли, прорвались или дальше там в плен попали, не знаю. Штаб и тыловые подразделения бригады отходили отдельно от танковых батальонов бригады. Те танки, что остались, пытались пробить кольцо. Мы, кстати, у Барвенкова отступали. Ладно, пока ведут, пусть меня мутит, сознание плавает. Действительно, состояние тяжелое. То стоит описать, что было за эти несколько, по сути, спокойных для меня месяцев. Тогда сотрудники контрразведки, конечно, быстро насчет Решетина выяснили, что из киевского котла он не вышел. Хотя тот нашу разведку боем пережил. Видел его в штабе до того, как меня в медсанбат отправили. Сказал, что взял фамилию наобум, сам у женщины был. Правда, на селе, у какой, адрес? Тут я отказался отвечать, мол, все равно кинула, не дала. Дальше искал мужского счастья, не нашел, и вот вернулся недовольный. В общем, отстали, и, возможно, этот разговор и помог перевести меня из боевых частей в штабные. Так и стал переводчиком. Наверное, какие-то подозрения вызывал. Под присмотром держали. А я доволен был. Правда, радость быстро помрачнела, когда узнал, куда бригада наступать будет. Впрочем, работу свою выполнял от и до. И пусть отсутствует амулет личной защиты, но я не трус. Так что воевал до конца и службу нес от и до. Пусть знаний или наград мне это не прибавило, так оставался лейтенантом. Зато не стыжусь своей работы и своих дел. Ладно, хорошо шли вперед. И тут приказ на разворот. Нас окружают и двинули обратно. Если бы не снаряд, думаю, прорвались бы. Пока вокруг немцев немало, конвоира не убьешь, на рывок не уйдешь. Я выжидал. Темноты подождать надо, продолжая вспоминать. Пока я в санатории отдыхал, снова на имя главврача написал прошение на отсутствие в течение 3 суток. Снова якобы встреча с сослуживцем, старшим сержантом Решетиным. Причина? Нехотя, все же отпустили. Слежки я, к слову, не заметил. Сначала на шторхе улетел в Крым. Поближе к берегу Азовского моря сел, а там на мессере напрямую в сторону Мюнхена. Да, летел за девчатами нот. Пусть места мало в хранилище, 100 кило было, и потратил еще столько же, но троих уже могу взять. До Мюнхена добрался к рассвету как раз. Кстати, всего 2 часа, и я нашел домик, где жили нот. Был я в гражданском, пальто имел, хорошо одет. Соседям представился журналистом. Мол, пишу очерк об офицере нот, а звания не знаю, но и о семье его. Все выложили, меня еще и рзац чаем напоили с шарлоткой. Значит так, муж Хельги погиб в боях за Смоленск, майором был. И не пехотинец он, а сапер, командовал батальоном. Сами нот тут, вроде живут неплохо. Старший из близнецов замуж готовится выйти, жених – студент из Мюнхенского университета. У них бронь на призыв. Я даже заволновался, Еще не хватало, чтобы мою девочку увел. Так что далее постучался в дверь дома семьи Нот. Он, кстати, не их, снимают. Бедные они. То-то Хельга на золото так падка была. Приняли хорошо. Тут и сообщил, что богатый путешественник и готов, даже желаю взять их в наложницы на 5 лет, предлагая в оплату за каждую по 100 килограмм золота. Половину готов выдать прямо сейчас. А что, я пока к Мюнхену летел, 3 часа потратил на посещение Вены, она по пути была. Вскрыл, что мне нужно. Поэтому помимо одежды, что сейчас на мне, в банке взял золотых слитков на 0,5 тонны и 50 килограмм золотых монет. Ну и валюты разные. Даже советские рубли были. Чуть больше 100 тысяч. Взял, конечно. А было куда убирать. Я от шторха избавился. Мало места. Потом снова добуду. Причем избавился – это пустые слова. На время спрятал в Крыму. Подобрал место в горах, где и совершил посадку. Стал с помощью хранилища убирать блоки камня в скале. Сделал довольно большую пещеру. Блоки скидывал в пропасть. Она в 30 метрах была. В этот грот и убрал самолет, проведя легкую консервацию. Вход там небольшой, по-пластунски забраться можно. Заткнул его другим камнем, замаскировав. Так что постоит, ничего с ним не будет, потом заберу. А то проникать на аэродромы – это не так и просто. Да и не всегда встречаются машины нужных моделей. Хорошо, ночи зимние довольно длинные. Так что хватило и схрон сделать, час потратил, и в Вене побывать. Но все равно уже светло было, когда на окраинах Мюнхена сел на заснеженную дорогу. Обслужил и убрал мессер, и доехал на своем мотоцикле. Дальше получал нужную информацию, и вот нахожусь в доме Нот. Правда, не выспался, устал, но времени мало, дел много, поэтому поторопимся. Однако меня ждал жесткий облом. Неожиданно Хельга категорически отказалась так продаваться в наложнице. Это еще что такое? Я даже дальше разговаривать с ней и с ее дочерями не стал. Убрал в хранилище, пробежался, что ценное для них забрал, и покинул дом, двинув на выезд на мотоцикле. Он припаркован был снаружи. Пусть тот покрашен в серый цвет и имеет обозначение одной из пехотной дивизий вермахта, неважно. Я сказал, что взял его на время у военных. За городом, дождавшись пустой трассы, взлетел на мессере и направился в сторону Италии. Меня интересовал Рим. А я фанат итальянской кухни. Нет, я фанат и русской, но из всех заграничных именно итальянская мне больше всего по нраву. Думаю, вы поняли, почему я туда летел. Есть шанс, не хочу упускать. Да, так и есть. Добрался до Рима за тот день, благополучно совершил посадку под прикрытием опушки леса. Доехал на мотоцикле до города, а тут теплее. Там убрал транспорт и занялся делом. Несмотря на усталость, ночью высплюсь. Я занялся закупками готовых блюд. Время 3 часа дня. 408 килограмм, с учетом также потраченного топлива, имеется. Вполне можно, почему и нет. Так что до позднего времени делал заказы на вынос, оплачивал и прибирал. И вот так, посещая ресторанчики и занимался закупками. Деньги, взятые в Вене, особенно итальянские лиры, отлично пригодились. Пусть уходили со свистом, но и хранилище заполнялось быстро. В 9 вечера не выдержал и, сняв номер в дорогом отеле, после душа отправился спать. Проснулся только утром следующего дня. И снова до самого вечера заказами занимался, пока не заполнил хранилище. И как стемнело, полетел в сторону Крыма, над Болгарией и Румынией, а там напрямую к полуострову. Были посадки и для дозаправки. Конечно, пролет самолета засекли, тут побережье охранялось, но сделать ничего не смогли и наверняка искали. Я же посетил свой схрон со шторхом, оставил все золото, кроме монет, и вернулся к санаторию. Едва успел до рассвета. Топливо как раз осталось на полную заправку. Ее и сделал, как долетел. Обслужил машину, и все, запасов нет. Но меня это мало волновало. Будет возможность, добуду. А пока самолетом пользоваться в планах нет. Того запаса, что имею, хватит. Там еще пополню. Тут пролет также засекли. Береговую охрану подняли. Я же вернулся в санаторий и дальше без проблем посещал все процедуры и лечился. Ну и все немки ночевали со мной, спали рядом. Так что и Хельга теперь осознала, что стала наложницей, и дочки ее. И та, что замуж собиралась, мужчин не знала. Не успели они до свадьбы. Так что все отлично. Я им делал мелкие подарки из ювелирных украшений. Насчет оплаты, как Хельга завела разговор, подтвердил, получат через 5 лет. И высажу их на нейтральных территориях. Та Швейцарию выбрала. Да, документы их у меня, как и часть личных вещей. Так что пока в санатории был, я и девчат распробовал, и те осознали, что в наложницах. Истерики особо не было. Практичные девчата. Порядок. Ну а дальше окончание лечения. Получил направление на службу, тут же в санатории, и прибыл в бригаду, где, освоившись, служил дальше. Тут мои мысли и воспоминания, да в принципе закончил, были прерваны соседом, капитаном Ильиным. Он зам по тылу в бригаде. Также контужен и ранен осколками в обе руки. Мы поддерживали друг друга. Тот рванул вдруг к конвоиру, хотя это было бессмысленно. Дорога не пустая, техники и солдат хватало, а до наступления темноты 2 часа. Этот рывок был изначально обречен. Видимо, решил погибать, так не один. «Нет!» – заорал я и прыгнул в канаву, в укрытие. От удара о землю и сотрясения меня и вырубило. Теперь нас точно прикончат разозленные солдаты.